Москва, проспект Вернадского, 26 июля, понедельник, 23 часа 24 минуты. Здание бывшего НИИ, что напротив замка, было переоборудовано в современный бизнес-центр. В свое время чуды не смогли противодействовать строительству этого высокого дома рядом со своей штаб-квартирой и теперь были вынуждены вести пристальный контроль за его обитателями. 70% акций бизнес-центра принадлежало Чуть Инкорпорейтед, и все фирмы, расположенные в нем, подвергались самой тщательной проверке. На этой неделе комендантом здания был Рик Бомбардо, старый опытный вояка, боевой маг уровня «Рыцарь-мститель», лейтенант гвардии великого магистра. Вечерний обход в его исполнении занимал более 2 часов. Если не проверять все закутки бизнес-центра ежедневно, то могут быть неприятности. Не так ли, капрал Грэм Демар? Так точно. Рик не пропускал ни одного кабинета, ни одной подсобки и спрашивал документы у всех встречающихся на пути. Въедливость старого лейтенанта была общеизвестна, и только флегматичный, как все выходцы из ложи драконов, Демар мог продержаться с ним весь обход. Почему здесь до сих пор не убрано, Грэм? Фирма, водометное оборудование и современные багеты сняли помещение на той неделе. И до сих пор ремонт? Комендант здания, откройте. Когда заканчиваете ремонт? Не знаю. Пиво хотите? А, не хочу. Разрешите войти в офис? Пожалуйста. Превратили бизнес-центр черти во что. Вы кто? Охранник. А почему в шлепанцах и шортах? Без формы? Так ночь уже. Огромный холл, которому явно предстояло стать роскошной приемной, был уставлен многочисленными стремянками и баночками с краской. Багеты все равно еще не подвезли. Говорят, бразильские поставщики чего-то там напутали. Вот хозяева и не торопятся. Бразильские? Фирма-то солидная. Бомбардо направился вглубь офиса. Слегка отставший от него Грэм резко прибавил и...